Глава 17. Вечером в тесном кружке, посвященных Гарри, прочел то, что он нашел в старой Библии. Карл Иванович пришел в отчаяние, хватался за свою лысую голову, стонал, что чуть не пропустили такой важный документ из-за его заявления. «Сам не знаю, почему я решил, что там ничего нет», — говорил чуть не плача обескураженный старик. Гарри начал. Исповедь Альфа. «Дорогой Карло, нам надо, наконец, объясниться. Настоящее положение становится невыносимым. Я не раз пытался заговорить с тобой, но ты ускользаешь от меня. Сначала я это приписывал случаю, теперь же ясно вижу, что это не случай. Ты бежишь от меня, от объяснений. Волей-неволей приходится прибегать к письму, что я и делаю. Карло, милый, ведь мы друзья детства. Дружба наша тянется не один год. Мы не можем разойтись с тобой из-за пустяка. Каюсь, я порывался уехать, не поговорив с тобою. Зачем недомолвки? Хождение кругом. Будем говорить прямо и просто. Ты ревнуешь ко мне свою невесту, не отрицай. Но в уме ли ты? Я канцелярская крыса, бедняк, со строгими взглядами на отношения с женщинами. Помнишь, как вы, все товарищи по коллегии, смеялись надо мной? Я твой лучший друг и никогда не буду отбивать у тебя любимую женщину, невесту. Скоро разбирая свое поведение, я, положа руку на сердце, не могу себя упрекнуть ни в одном слове, ни в одном нескромном взгляде. Клянусь тебе, все же я не могу тебя винить. В Рите есть какая-то перемена, и, прости меня, перемена к худшему. Во время болезни, когда ты поселил ее в лесном доме, она была иной. Мы целые дни проводили втроем. Она, покойница Лючия, и я. Много говорили о поэзии Италии. Девушки пели и играли на лютне. Я рассказывал о последних открытиях и изобретениях. Самый строгий, неумолимый судья не нашел бы в наших отношениях и тени некорректности, не сказал бы ни слова порицания. Да и ты сам, приезжая вечером или в разное время дня, входя без доклада, видел ли ты хоть раз что-либо намекающее на скрытые отношения? Ручаюсь, что нет. В тот страшный день, когда Рита внезапно впала в летаргию, мы все потеряли голову. Еще утром она была достаточно бодра, только ужасно нервничала, казалось, она чего-то ждет. Не было ли это предчувствие? Я все думал, что она ждет тебя, что вы втайне от нас условились о твоем приезде. Но когда от тебя принесли букет полевых цветов, я убедился, что положение мое неверно. Ставя букет по просьбе Риты в серебряную вазу, я видел слезы в ее глазах и в руках маленькую черную книжечку, по-видимому, молитвенник. Потом она попросила меня и Лючию оставить ее с Цицилией, говоря, что она очень устала. Мы вышли. Вскоре же она отослала и Цицилию. «Синьорита что-то пишет», — сказала кормилица. Мы с Лючией сидели в соседнем проходном салоне и ждали, когда нас позовут к Рите. Вдруг раздался страшный крик. Мы бросились в комнату Риты, но это кричала не Рита, а старая Цицилия. Рита же лежала на кушетке, закинув голову назад. Я бросился к ней. Она тяжело открыла глаза и снова сомкнула их. Думая, что ей дурно, я поспешил налить в стакан воды. Но в ту минуту, когда я приподнял ее голову, чтобы дать ей напиться, она снова взглянула на меня и... Это в первый раз. Мне показался ее взгляд. Странным, что ли? В нем было что-то манящее, любовное. Она тихо прошептала: «Поцелуй меня». Испуганный, не отдавая себе отчета, я наклонился и поцеловал ее в губы. В ту же секунду она откинулась, тяжело вздохнула и впала в летаргию, или, как мы тогда сгоряча думали, умерла. Наклонясь еще раз, я невольно отшатнулся. Лицо Риты сделалось злым, зубы оскалились и казались длинными. Это была не та Рита, которую я знала, чужая, злобная. Вскоре это выражение сменилось тихим и спокойным. Такой ты ее и застал. Ты помнишь, как мы все тогда потеряли головы, и я не то что скрыл, а прямо забыл сказать тебе о поцелуе. Затем начались приготовления к похоронам, перенесение тела в капеллу, твое, да и общее наше отчаяние. Тогда же, по твоему желанию, закрыли салон Риты, где она умерла, и в торопях забыли там бедную канарейку. А затем внезапное воскресение или оживление, не знаю, как выразиться. Риты среди ночи во время бури, перепугавшая замковую прислугу, да и что греха таить, нас всех чуть не сильнее самой смерти. После же воскресения Риты мне уже было неудобно сказать тебе о прощальном поцелуе. Да я бы скоро его и забыл, если б не ловил время от времени взгляд Риты, напоминающий тот, что сопровождал поцелуй. Ты как-то на днях написал мне, что находишь большую перемену в Рите. Да и я ее заметил, и чем дальше, тем больше. Ты прав. Она расцветает физически, но как-то опускается нравственно. Прежде такая чуткая к чужому горю, теперь она остается совершенно спокойной. Даже смерти Лючии и других домашних не задевают ее совсем. Гибели своей любимицы канарейки она тоже отнеслась возмутительно холодно. Наружностью своей она перестала заниматься. Я заключаю это из того, что все зеркала она приказала закрыть кисеей в знак траура, как говорит она, и даже свой собственный туалетный столик. Ни песен, ни игры на лютне. Кстати, лютня, кажется, тоже осталась в роковой комнате. Я больше не слышу. Рита предпочитает уединение. Характер ее тоже испортился. Вот пример. Последние дни перед литургией она не расставалась со своим молитвенником. Помнишь, такая черная книжечка? Я спросил, где она? Не принести ли ее? Рита разозлилась, глаза засверкали, зубы оскалились, и она наговорила мне дерзостей. Другой раз я подал ей ручное зеркальце, так же прежде вечного ее спутника, так она не только его бросила, но растоптала каблуком, не пожалела даже художественной золотой оправы. Несмотря на эти выходки, временами, как я говорил уже, ловлю на себе взгляд Риты, полный желания, призыва и страсти. Да, страсти. Мне невыносим этот взгляд. Страшен, я боюсь его. Боюсь как-то безотчетно, даже не по отношению к тебе. В нем есть что-то. Меня прервали, принесли от тебя приглашение приехать в замок. Такой разницы веет от этого приглашения против прежних. Какой официальный тон. Я отказался. Зачем? Завтра, послезавтра я исчезну с твоей дороги. В начале письма я искал объяснений с тобою, а под конец много думал и решил, что лучше уехать, не прощаясь. Оставлю тебе это письмо, ты сам поймешь, что отъезд — это лучшее, что я могу сделать. Спасибо за прежнюю любовь. Крепко верю, что со временем ты опять вернешь мне ее. Я же люблю тебя, как прежде, и не переставал любить. Привет, Рите. Желаю вам обоим счастья. Твой Альф. Сутки. А как перевернулся весь мир. Сейчас я не могу ясно представить, что случилось. Постараюсь вспомнить и записать. Обыкновенно записи упорядочивают и проясняют мою голову. Итак, я написал Карлу прощальное письмо и оставил его на столе, собираясь при окончательном отъезде приписать несколько слов приветствий и пожеланий. Дальше. Гулял по саду. Ночь тихая, лунное озеро, гладкое, как зеркало, только воздух, как перед грозой. Лег спать с открытым окном. После полуночи мне показалось, что я не один в комнате и что на груди у меня тяжесть. Открываю глаза. Пресвятая Дева Мария, Рита у моей постели, вернее, лежит на моей груди. Что же это? Хочу вскочить, крикнуть. Не могу, ведь я срамлю ее. Что скажут люди? Что скажет Карла? Ясно, Рита опять больна, иначе зачем бы она пошла в мою комнату, да еще ночью? Она или лунатик, или в бреду. Что делать, чтобы не испугать ее? Все это вихрем несется у меня в голове, а голова кружится, кружится, и истома давит тело. Что делать, как быть? И опять все качается. Затем я теряю сознание. Это первый раз в жизни. Открываю глаза, никого нет. Полная тишина. Луна заходит, веет, предрассветный ветерок. И снова я не могу одуматься. Куда она делась? Что она была здесь, я уверен. До сих пор пахнет ее любимыми лавандовыми духами. Что с ней сталось? Зачем она приходила? Что это мог быть сон? Мне даже не пришло в голову, настолько все было реально. Вдруг меня пронзила мысль. Случилось несчастье. Рита приходила за помощью. Сорваться с кровати и одеться было делом одной минуты. Я кинулся вон. В торопях я даже не заметил, что дверь моей комнаты была заперта. И вот только теперь, записывая все, я вспомнил это. Следовательно, еще одна загадка. Обежав дом, я ничего подозрительного не нашел. Все спят. Тихо, темно. Я бросился в сад. И там тихо. Запутавшись в траве, я упал в кусты шиповника и очень неудачно. Изранил лицо, руки и даже сухим сучком ранил шею настолько сильно, что запачкал кровью рубашку. Когда я вернулся в дом, то слуги уже начали вставать, и на мои вопросы, не случалось ли чего ночью, отвечали удивленными взглядами и полным отрицанием. Вот факты. Какие же выводы? Что она была у меня, это несомненно. Закладываю душу. Первый вопрос, как попало. Дверь заперта, ключ у меня. Следовательно, открыла другим ключом, заказанным, значит, заранее обдуманным намерением. А если в окно? Оно достаточно низко от земли и было открыто. Если так, то даже с намерением, а не случайно. Второй вопрос. Зачем приходила? Фу, даже в пот бросила. Неужели Карла прав, и она меня любит? Любит настолько сильно, что пришла сама, рискуя всем. Неужели я так слеп и не видел этой страсти? Вот уж мой ночной обморок был не кстати. Что она подумала обо мне? Наверное, презирает теперь. Третий вопрос. Что же делать теперь? Бежать. Бежать, бежать немедля. А если она любит, сильно любит? Ну, погрустит и забудет. А ведь не все способны забыть. Вот я ее никогда не забуду. Да и имею ли я теперь право уехать? Ведь она осрамила себя. Предположим, никто не знает, что ночью она была у меня. Но она-то сознает, что девушка, красавица, невеста другого была ночью одна в комнате молодого мужчины. Ведь я еще молод. Лежала у него на постели, на груди. Не замучает ли ее эта мысль? Не должен ли я во что бы то ни стало остаться? Нет, нет и нет. Не финти и не хитри, Альф. Не для тебя это любовь. Пока ты честен, ты должен бежать. В замок не пойду, уеду в город, закажу там почтовых лошадей и к вечеру уеду. Решено. Рассвет. Вот тебе и уехал. Правду говорит пословица. Человек предполагает, а Бог располагает. Впрочем, тут Бог, наверное, участия не принимал. Я плохо ему молился, плохо верил, и он меня оставил этой ночью. Сейчас я совершенно спокоен, спокоен, как человек, неизбежно приговоренный на смерть. Весь ужас открытия правды, вся безвыходность моего положения отошли на второй план. И жажда жизни, и боязнь смерти. Все переболело, перегорело. Теперь остался один долг — предупредить Карла. Я не смогу. Она не допустит. Пусть эти записки откроют ему страшную тайну. Чтобы оберечь их от нее, я положу их в Библию. Конечно, будет следствие по случаю моей внезапной смерти, обыск в моей комнате, их найдут и передадут по адресу. Чтобы Карла все было ясно, продолжаю рассказ. Итак, я решил уехать в город, чтобы заказать почтовых, и отправился верхом. В лесу на крутом повороте дороги лошадь моя заупрямилась. Несмотря на хлыст и шпоры, она не трогалась с места. Можно было предположить, что она почуяла волка. Лошадь дрожала и покрывалась потом. Недоумевая, я слез и пошел пешком, таща коня на поводу. За поворотом дороги увидел Риту, сидящую на пне. Кажется, в первую минуту я испугался ее, как и моя лошадь волка. Оправившись, я подошел и заговорил, притворяясь, что ничего не помню. Но один взгляд Риты показал мне, что она все помнит и видит мои уловки насквозь. Я растерялся. Лошадь рванула и убежала. Рита смотрела на меня, не сводя глаз. И голова моя опять начала кружиться. Все завращалось. Я сел на траву. Рита наклонилась к моему лицу и начала шептать. «Зачем ты бежишь? Разве ты не видишь, не чувствуешь, что я люблю тебя?» Я хотел заговорить. «Оставь, молчи. Я знаю, что ты скажешь», — продолжала она. «Но какое нам дело до Карла и до всего земного? Ты будешь счастлив, вечно счастлив. Ты будешь бессмертен. Я подарю тебе вечную жизнь. Карла не может за мной следовать, не может мне принадлежать. Его оберегают». Криво усмехнулась она. «Согласись на мою любовь, и я тебе открою тайны, каких не знает никто. Я унесу тебя высоко-высоко. Лунный луч будет нашей дорогой, а в час покоя мы будем сладко спать. А какое наслаждение пить горячую теплую кровь, а с нею и вечную жизнь!» Я с ужасом отшатнулся. Уже с первых слов Риты мне показалось многое странным в ее словах и обещаниях, и я со страхом убеждался в том, во что до сих пор не хотел верить. Получив от тебя письмо о том, что твоя мать, по словам старого доктора, была вампиром, я заинтересовался этим поверьем и купил старинную латинскую книгу, трактующую о ламиях, немертвых и тому подобных. Немного поштудировав, я, конечно, отбросил книгу в сторону. Не мог же я тогда верить во всю эту чушь, считал все вымыслом. Странности твоего старого доктора, его разговоры только еще больше укрепили мое мнение. Я был убежден, что вся история с вампирами — бред его больной фантазии. И вот теперь эта фантазия предстала передо мной во всей ужасающей правде. Я понимал, что Рита любит и под влиянием чувства открывает мне многое, что не должно быть ранее открыто или, быть может, она так верит в обладание мной, что уже не стесняется. Она вампир, Ее погубил, или как она выражается, призвал к жизни старый граф Дракула. Он отдыхает в большом каменном гробу. Он долго ждал ее. Наконец она пришла и вызвала его теплотой своего молодого душистого тела. Для того, чтобы достигнуть вечного существования, надо умереть для людей. Так с ней и случилось. Но на вторую же ночь Дракула силою своего могущества заставил ее встать и жить между людьми, как прежде. Она так много говорила о прелести быть вампиром, что мой разум помутился, и все пошло кругом. «Так я скорее достигну первой степени силы», — добавила она. Точно сквозь дрему я вспомнил, что в старинной книге сказано, что у вампира нет тени. Он не любит зеркал, не пьет, не ест, спит на закате солнца. И к ужасу моему я находил у Риты все эти приметы. Или я их сам заметил, или о них сообщил мне Карло. Силы совершенно меня оставили. «Ты согласен, милый. Отдайся мне, не бойся», — шептала она. «Я отдыхаю в моем гробу, и я заставлю Карла поставить твой гроб рядом с моим». При этих словах я вскочил. «Нет, я не хочу», — вырвалось у меня. Она зло засмеялась. «Не хочешь? Тем хуже для тебя. Тебе нет возврата к жизни. Не воображай, что ранки на твоей шее нанесены тебе сучком шиповника. О нет, я ночью наложила на тебя свою печать. Ты погиб. Ты можешь только выбирать смерть, настоящую смерть с червями и холодом могилы или бессмертную жизнь вампира. Я до ночи даю тебе время на размышление. Ночью я приду. Ты не спрячешься, не уйдешь от меня. Не пытайся. Выбирай, моя любовь и бессмертие, или ты, в недалеком будущем скелет с провалившимися глазами и дырою вместо носа». В это время возле нас раздались голоса. Это были слуги, посланные Карло за Ритой. Нам ничего не оставалось, как взяться под руку и идти в замок. В удобных местах я все косился, ища тени от этого, от Риты. Все еще надеялся на что-то. Тени не было. В замке я провел несколько неописуемых часов. Оно, Рита, не спускала с меня глаз. Карло невыносимо ревновал. Сам я не знал, что предпринять, как спастись. Мой разум помутился. Я пробовал молиться, но не находил слов. Моя прошлая жизнь пролетела перед глазами. Какой прекрасной она мне показалась. А будущее? Сколько меня ждет интересной работы, открытий, быть может, любовь, но не эта проклятая, а святая, чистая. Я был готов рыдать. Еще и Карло с его резкими речами, взгляд ее, Риты, говорящий: «Ты мой, выхода нет». Наконец я не выдержал и бросился бежать. Я не только забыл хлыст и перчатки, но даже мою шляпу. И вот я пишу, торопясь исполнить последнее, открыть глаза Карла, а там... Да помилует меня Бог. Я решился погибнуть. Вампиром я не буду. Скоро полночь, луна сияет. Мать моя, благослови меня. Не дай мне в последнюю минуту жизни изменить себе и согласиться на мерзкое существование вампира. Гарри закончил и принялся усиленно курить. Наступила тишина. Джемс первый не выдержал. «Ну», — начал он, — «теперь после этого письма, если у кого из вас были еще сомнения, то они должны исчезнуть. Если сопоставить весь письменный материал, что у нас имеется, и текущие события, то ты прав, Джемми, и приходится верить не только в существование вампиров, но и признать, что они живут где-то рядом с нами», — добавил доктор. «Это мои милые родственники», — пробурчал Гарри. «И они устроились в замке Дракула по-семейному», — сострил доктор. «Будет, господа, к делу», — сумрачно сказал Райт. «Ты прав, Райт. К делу. Джемс, ты первый начал это дело, веди же его дальше», — сказал хозяин. Джемс даже покраснел от удовольствия. «Смит, посмотрите, чтобы нас не подслушали, и возвращайтесь», — распорядился Гарри. «Я не буду повторять ни фактов настоящего, ни выводов, сделанных на основании документов прошлого», — начал Джемс. «Я начну с того, что существование не мертвых или вампиров нами всеми здесь присутствующими принято. Принято также решение уничтожить их как опасных существ или, по крайности, обезвредить, как были они обезврежены до нашего приезда. Теперь вопросы, где они? Сколько их? Что надо делать?» Тут начинается область догадок и предположений. Первый не мертвый — это дед Дракула, привезенный в гробу из Америки. Его портрет висит в охотничьем доме, а место вампирического сна неизвестно, так как гроба мы не нашли. При нас он не появлялся совсем или, как более сильный и умный лучше умеет скрывать свои злодеяния. Только вот вчерашняя женщина в деревне кричала, был мужчина весь в бархате. До этого же случая всегда говорилось о женщинах. Второй немертвый — это Мария Дракула, женщина в белом с золотистыми волосами и ненюфарами, мертвыми розами. Гроб ее в склепе под статуей, теперь он в склепе под капеллой, и на него нам может указать Смит. Третий немертвый — это Рита, итальянка, портрет ее в галерее фамильных портретов. Она брюнетка в голубом платье с розами. Ее пустой гроб мы нашли в капелле, и он спущен в склеп. Место его также известно Смиту. Других немертвых мы пока не знаем, и будем надеяться, что их больше нет. Теперь самое трудное, что делать. Мы можем действовать только на закате и на восходе солнца, то есть в часы вампирического сна наших врагов, во время их бессилия. Кроме времени, мы еще стеснены тем, что должны действовать тихо, секретно, чтобы не всполошить и не напугать замковых слуг. Завтра, после званого завтрака, отпустив большую часть слуг на праздник в деревню, мы спустимся в склеп и займемся гробами Марии и Риты. Старого Дракулу нам придется выследить. А для этого мы поставим очередное дежурство по 2 человека. Дежурные целую ночь должны провести в склепе, не смыкая глаз. На первое дежурство вызывается капитан Райт. Ну, конечно, и я с ним, — закончил Джемс. «Согласен», — сказал Гарри. «Второе дежурство мне. Надеюсь, что Карл Иванович, как человек пожилой, от дежурства будет освобожден».